Глава 4. Марат. Просыпался я тяжело, потный, вонючий, в ворохе простыней с перегаром и жутким похмельем. Едва ноги коснулись пола, наступил на пустую бутылку. Кажется, я вчера допил коньяк. Память догоняла тошнотворной волнообразностью. Девочка из клуба, бухло, ебля. Всех мастей, форм и степеней развратности. Пиздец. Я обернулся. Пусто. Хоть за это спасибо. Ушла и отлично. Мне бы отмыть себя от чужого выпада, память наждачкой стереть и в мир выходить. Еще помолиться. Я же собирался. Поднялся и, пошатываясь, в душ шмыгнул. Противно-то как. Я себя собой не ощущал, словно другой человек. Морально сейчас рефлексировать ресурсы не было, а физически. Во рту кошки насрали, член ныл от натуги, духан от меня чисто конский, мерзость. Я встал под душ и на полную выкрутил ледяную воду. Шокотерапия. Нужно проветриться мозгами, я до сих пор шальной какой-то. Когда кожу щипать от зябкости начало, резко дал температуру, близкую к кипятку. Мылом счищал чужой дух, соскребал мельчайшие поры другой женщины, следы выискивал, как ищейка. Как я умудрился так попасть? Повезло еще, что Полины нет, спалила бы и, как итог, отрезала бы мне член. Я осмотрел аппарат, не дай бог дева зубами поцарапала. Я к жене и детям вернуться в ближайшее время собирался. Мне нужно быть молодцом. Да ёб твою мать, выругался, заметив несколько алых борозд на шее и спине. Ну как так? Каким местом думал? Почему не присёк когти? Ладно, согласен, что вообще не думал. Ничего не присёк. Позволил лишнего. Нет, блять, я не просто позволил, я жене изменил. Первый раз за 10 лет. Ради чего, собственно? Потрахался вкусно, отрицать не буду. Пулька в плане интима охуенная, но изученная и знакомая. Эталонный оргазм. Но у жаркого спонтанного секса с незнакомкой, причем настолько восторженной, впечатлительной, покорно доступной, была своя доза чумового адреналина. Это да. Отрицать бессмысленно. Но минусов гораздо больше. Голова болит и заболит еще сильнее, если жена узнает. Цена такого траха сильно завышена. Блять, максимально осмотрел спину. Не кровавые борозды, но заметно. Я вышел из ванной в одном полотенце и сразу услышал какую-то возню со стороны кухни. Меня тряхнуло. Мандраж пробрал до посинения мошонки. Я быстро вернулся в спальню, надел джинсы, в голове гоняя мысль «Кто?». Полина не могла. Детей и отца не бросила бы ради того, чтобы меня проконтролировать. Королевы так не поступают. Они и так уверены, что подданные готовы им ноги целовать. Черт, а где вообще мой телефон? Доброе утро, Марат. Камила в моей рубашке колдовала на кухне. Завтрак, мать его, готовила. Какого хрена ты все еще здесь? Я посидел трижды, и все из-за этой ляди. Камила округлила глаза, да и рот тоже. Затем губы обиженно задрожали. Вся такая оскорбленная невинность. Я завтрак приготовила. Ты выходила? Буравил тяжелым взглядом. Прелесть какая, дурочка, оказалось ужас, что за дурой. Камила несмело кивнула. Ты ебанутая, я женат. Кольцо светанул. Свой статус женатого человека не скрывал никогда. Тем более перед разовой девицей. Свое место знать должна. Просто в холодильнике пусто. Я ходила вниз за кофе и вот развела руками. Я осмотрел свой монументальный каменный стол с гранитной шершавой крышкой, кофе, сэндвичи и пирожные. «Очень мило, блядь. Хорошо, что я здесь редко бывал, и практически все жильцы сменились, меня не спалит». «Да, Загитов, срать там же, где этим говном в морду получить можно, то еще дерьмовое приключение». «Одевайся и на выход», — жестко бросил. «Раздевайся». «Что?» — нахмурился я. «Ты хотел сказать «раздевайся». Я же в твоей рубашке. Ее сначала нужно снять». И грациозно сбросила с плеч. «Шутить со мной вздумала?» «Я, и только я решаю, хочу я трахаться или нет. Меня на дешевый цирк не взять. Если бы выпрыгивал из штанов всегда, когда меня пытались соблазнить, то уже был бы чемпионом по леваку». Я цепнул Камилу за руку и притянул к себе, совершенно не впечатлившись близостью ее стоячих сисек. «Ты какого черта спину мне исполосовала, дура?» Камила только молчала и испуганно хлопала глазами. Никаких аргументов. Все, прения сторон закончились, так и не начавшись. Вещи собрала и вон пошла. Камила активно закивала. Я отпустил ее руку. Она оказалась достаточно понятливой и не стала испытывать мое терпение долгими сборами. Через пару минут, полностью одетая, с сумкой на плече и обиженным взглядом, снова появилась передо мной. «Прости, я не подумала, что могу подставить. Извинения были неожиданными. Неужели не такая дурочка? Мне просто было очень хорошо ночью. Лучший секс в моей жизни», — произнесла, глядя прямо мне в глаза. «Еще денег дать», — с насмешкой поинтересовался. «Отыгрываешь на полную». «Я не из-за денег», — натурально возмутилась и схватила со стола ручку. «Рядом мой дежурный блокнот для записей. Профессия такая». «Вот», — кивнула на ровные цифры номера. «Уверена, таким очешуительным мужчинам не бывает скучно, но все же». И ушла. Очешуительным. Звездец, сленг. Но долго рассуждать о комплементарности моим ночным подвигам не стал. Вернулся в спальню и сгреб белье с запахом спермы, смазки и чужих духов. Не стирать, сжечь нужно. В остальном вроде никаких следов, но клининг на всякий случай вызвал. Делом номер два стало найти телефон. Черт, заряд на нуле, звук выключен, тонна входящих звонков и сообщений. Жена, мама, папа, даже Давид. Он вчера видел, как я на баре пил и на жопу Камилы пялился. Но заметил ли, что мы ушли вместе? Он не сдаст, но все же об инциденте распространяться нельзя. Это не должно дойти до Полины, даже в качестве неправдоподобной сплетни. «Полюшка, ты где?»